Бао Юй прочел. И вот он, красавец, скакать на конях, из лука стрелять научил. Их песни и танцы своей красотой совсем не пленяли его. Скрещенные копья в военном строю одни он душою ценил. Дзяджен снова записал. Третья строка удачнее остальных, заметили гости. От нее веет мужеством и стариной, но к общему стилю стихотворения больше подходит четвертая строка, ровная и гладкая. «Хвалить еще рано», — вмешался Дзяджен. «Лучше послушаем дальше». Бао Юй прочел. «В подобных боях не взвивается пыль, чтоб все перед взором заслать. Под красной лампой изящную тень отбросила женская рать». «Замечательно!» — воскликнули гости, прервав Бао Юя. «Последняя фраза просто прелестна, каждое слово в ней полно вдохновения». Бао Юй продолжал читать. «При возгласах воинских слышится здесь пленительных уст аромат. Блестящую пику, сверкающий меч красавицам трудно поднять». Гости захлопали в ладоши, восклицая: «Это еще выразительнее! Наверное, Бао Юй вдыхал пленительных уст аромат, иначе разве мог бы он так прекрасно изобразить эту сцену?» «Как бы ни была храбра женщина, разве может она в военном деле сравниться с мужчиной?» — возразил Бао Юй. «Само собой понятно, что женщина — существо слабое». «Почему ты не продолжаешь?» — угрожающе спросил Дзяджен. «Опять хвастаешься?» Бао Юй спохватился, немного подумал и произнес. «На поясе подле завязок гвоздик и с вышитым лотосом рядом». «Очень красиво!» — заметили гости. «Только к этой строке нужна вторая, которое было бы выразительнее сказано о женских нарядах, иначе нарушится плавность стиха». «Ни к черту эта строка не годится», — рассердился Дзяджен. «Выше уже говорилось об уст аромате и изяществе женщин. К чему еще убранство? Просто у него не хватает сил и способности, и он ходит вокруг да около, лишь бы отделаться». «Если сочиняешь длинную песню, приходится в нее вводить цветистые стилистические украшения», — ответил на это Бао Юй, — «иначе получится скучно и убого». «Опять ты свое!» — прикрикнул на него Дзяджен. «Меня интересует, как после этой строки ты перейдешь к описанию военных подвигов. Прибавлять еще строки к тому, что уже сочинил, все равно, что приклеить змее ноги». «В таком случае перехожу к новому разделу», — сказал Бао Юй. «Можно?» «Эх ты, талант!» — усмехнулся Дзяджен. «Наговорил уже с три короба, и все никак не можешь дойти до главного. А еще хочешь с одной строки сделать переход. Желание-то у тебя есть, а силенки где?» Слыша слова отца, Бао Юй на минуту опустил голову, задумался, а затем прочитал. «У них не сверкают теперь жемчуга, мечи открываются взгляду». «Такая фраза подходит?» — спросил он. «Очень!» — закричали гости, хлопая по столу в знак одобрения. «Пусть будет так», — согласился Дзяджен. «Продолжай». «Если фраза подходит, я продолжу», — сказал Бао Юй. «Но если не подходит, зачеркните ее и разрешите мне исправиться и изложить мысль другими словами». «Опять болтаешь?» — крикнул Дзяджен. «Если плохо, переделывай 10-100 раз. Тебе что, жалко потрудиться?» Бао Юй немного подумал и произнес. «Проносится ночь, и кончается бой. Сердца их трепещут от страха. запачканы пудрой, следами румян —